Так ведь, Фаби, детка? Не стоит благодарности. 5 миллиардов — это самое малое, что я могу тебе дать. Но Рейнская область, естественно, Франции. Понимаю, естественно. Слушай, можно мне позвонить? Я плохо себя чувствую. Хочу вызвать врача. Ты плохо себя чувствуешь? Что с тобой? Погоди, я позвоню моему другу, профессору Вюльмару. Выдающемуся профессору Вюльмару. Он направился к телефону. «Не надо, оставь!» — крикнула Фаби. «Мы позвоним выдающемуся профессору Вюльмару!» Он снял трубку и назвал номер. «Алло! Алло! Я хотел бы поговорить с доктором Вюльмаром. Это мсье Брабан». «Да? Да? Доктор Вюльмар? Да, алло!» «Прекрасно! Я звоню, потому что меня попросила позвонить моя подружка». «Алло? Вы меня поняли?» «Не совсем. Все очень просто, доктор. Я сейчас умру. Вы поняли? Я умру, потому что спал лежа. А? Какие шутки? Вам повторить? Я сейчас умру, потому что спал лежа. Вы поняли? Это срочно. Я сейчас у своей подружки, мадемуазель Фаби Долинкур, 45 авеню Моцарта». «Это срочно, вы поняли?» «До свидания, доктор». Он повесил трубку. «Видишь, все просто. Славный доктор Вюльмар. Пойду бриться». Он направился к ванной с кисточкой в руке. «Погоди», — сказала Фаби. «Погоди, пусть приедет. Я не могу принимать выдающегося профессора Вюльмара, не побрившись». Брабан посмотрел на нее. «Погоди», — повторила она. «Ты можешь подождать?» Он сел, расставив ноги и положив кулаки на колени. Кисточку он держал, как скипетр, и молчал, пока в дверь не позвонили. Вошел доктор Вюльмар. «Ну вот», — повторил Брабан, — «кончено. 5 миллиардов Фаби и Рейнская область Франции». Глава 36. Руэль и Тюкден ждали отъезда. Оба получили дипломы в июне, затем один уехал в Гавр оформлять права на наследство, а другой — в Рейнскую область под неуклюжим предлогом, что будет совершенствовать свой немецкий. Тюкден-старший, находясь под двойным впечатлением от падения марки и долгожданного форсирования университетской ступени, оплатил это небольшое путешествие. Тюкден-младший пожил в Майнсе, затем в Кёльне. Ему удалось присутствовать при различных инцидентах, вызванных знаменитым в истории денежным обвалом, о котором журналисты поведали всему миру. Он написал Роэлю, предложив встретиться в Экс-ля-Шапель, но Роэль не хотел прерывать пребывание в Динаре, и его друг почти тотчас нашел этому разумное объяснение. Тюкден вернулся в Париж в середине сентября. Дней 10 прожил исключительно праздной и пустой жизнью, ходил из кино в кино, пил в одиночестве в барах, куда не решился бы зайти раньше, потому что снаружи не видно, что происходит внутри. Иногда давал себя соблазнить какой-нибудь фригидно-проституточной особе. Вследствие этого он уничтожал свою библиотеку и проводил свои последние дни на набережных. Он также уничтожал весь накопившийся бумажный хлам, безжалостно и, не покладая рук, сжигал рукописные мальчишеские произведения, которые теперь заставляли его краснеть. Тем не менее, некоторые из них он отложил, перевязал и поставил большую печать из красного воска, как финальную точку. Роэль вернулся в начале октября. При первой же встрече он представил свою подругу, мадемуазель Терезу Бреньюир. Они ждали отъезда. Военное командование уже любезно предупредило их о точной дате и о пункте переписки. Они ждали. Это были дни без цели, время без надежды. Для Тюкдена они казались совершенно пустыми, похожими на бездну, над которой он песчинкой плыл. Для Руэля с каждым днем расширялась пропасть, и ясно виделся момент падения и расставания. Чтобы убить это почти безжизненное время, они развлекались тем, что посещали Париж как иностранцы, которыми себя представляли, или же с ипподромным видом отправлялись играть на скачки. Руэль красиво тратил свои деньги, Тюкден с трудом их добывал. Однажды Тереза сообщила им, что Брабан недавно впал в маразм и дышит на ладан.